Глава 7. Лилиан. Мы шли много часов, пока Миас не закатился за верхушки деревьев. Тени вытянулись, в воздухе появился аромат морозного цветка, и птицы запели звонкие вечерние серенады. Я еле плелась, раны на стопах не полностью затянулись, но фамильяр так и не очнулся и не мог меня полечить. Пришлось нести его на руках всю дорогу и терпеть невыносимую боль. Просить помощи у врагов не буду, даже если упаду замертво. Я молчала и не смотрела на мужчин, прятала затравленный взгляд за сетью спутанных волос. Да и оборотни не особо проявляли радость быть со мной рядом, особенно зеленоглазый. Он, если и оказывался близко, то только чтобы подогнать и отпустить по этому поводу противную шуточку. От блондина я сама шарахалась. Его слишком покладистый характер казался хитростью, фальшью, попыткой оправдаться в моих глазах. Но первым папа укусил именно он. Мне за себя, пороченную, было не так больно, как за погибшего отца, и за маму, которая сойдет с ума от горя. Я много часов думала, как выбраться из лап захватчиков, и не могла ничего придумать. Сама не справлюсь, а помощи ждать неоткуда. Голод, боль и усталость брали свое. Я шаталась от легкого ветра, руки стали тяжелыми, свинцовыми, и стоило остановиться на привале, я тут же засыпала без памяти. В очередной раз, с трудом открыв глаза, я прислушалась к неидеальной лесной тишине. Закат кровавыми пятнами лег на листья и травы, в которых перешептывались мелкие насекомые. Где-то далеко тянулся жуткий волчий вой, ему отвечали другие псы. «Мы здесь не одни», но братья почему-то не примыкали к соплеменникам, держались обособленно. А убийство монстра с красными глазами, видимо, тоже перевертыша, говорило лишь об одном — они изгои среди своих. Я потерла отекшими от усталости пальцами веки и с трудом подняла голову. Все тело ломило, а две мужские фигуры впереди, сидящие у костра, показались мне призрачными и ненастоящими. Жар от ошейника на шее никуда не пропал, а под грудью кожа щекотала стигма в виде двух сцепленных полумесяцев. За что Эстер так меня наказала, связав с извергами из другой страны? Что я сделала? Где согрешила перед богиней? Или это великий Айшур из недр мира смертных насмехается надо мной, первой альеной? Как я продолжу его род, если не представляю, смогу ли вообще выйти живой из Артинского леса? А еще волновало то, что обещанная сила ледяного дракона не раскрылась и после потери девственности. Что со мной не так? Я прижала к себе недвижимого фамильяра и, уткнувшись в его мягкий лобик, чуть не зарыдала, как слабачка. Мой крошка Ирбис не очнулся. Почему так долго? Он ведь дышит теплый и не исчез. Никогда еще Айс не спал так долго. Провела ладошкой по его мягкой шерстке. Магическая нить питомца задрожала, но не взяла у меня ни капли сил. Он все еще в глубоком забытье, будто отравлен. «Неси его сюда», — бросил в мою сторону Арман. Рейден в это время лег на покрывало у костра и закрыл глаза. Я сжалась, замотала головой и, крепче обняв кота, отвернулась от оборотня. Даже если захочу, не смогу подняться. Упаду, потому что ног не чувствую от зудящей боли. Услышала, как оборотень плавно опустился рядом. Посмотрела в его подлые зеленющие глаза и стиснула зубы. Сняв с плеча походную кожаную сумку на ремешке, он достал из нее стеклянную колбочку с прозрачно-коричневой жидкостью. Разжал челюсти Айса и влил ему в пасть несколько капель. Зверек открыл голубые глазки и потянулся в моих руках. Сполз с колен на землю и, лизнув больную стопу, лег у моих ног пушистым клубочком. «Выпей. Эта настойка обезболивает, придает сил и... неважно. Пей». Арман протянул мне колбу, как-то странно, будто по-доброму заглядывая в глаза. Я упрямо отвернулась. Он зверь, нельзя об этом забывать. Тяжело вздохнув, Арман вытянул руку с колбы еще дальше через мое плечо и завис слишком близко от моего затылка. Его дыхание опалило липкую от пота кожу и запуталось в волосах, вызвав сон мурашек по позвоночнику. «Давай сыграем в игру. Если согласишься, выпьешь глоток, сниму с тебя ошейник». «Сними», — огрызнулась, — «и я сбегу». «Сниму, если согласишься». Подобрался ко мне еще ближе и почти коснулся прохладной стекляшкой моей щеки. Я осторожно кивнула. Надеюсь, я быстро умру от его отравы, чтобы больше не мучиться. Хотя котику ведь помогло. Но от этого мужчины я ожидала только удара в спину и ничего более. Аккуратно, чтобы не коснуться пальцев оборотня, взяла колбу и глотнула противной, сладко-приторной настойки. По горлу будто жидкая лава потекла и обожгла желудок. По всему телу прокатилась волна тепла и ноющая боль, к которой я успела привыкнуть, отступила. На смену ей пришло легкое ощущение эйфории. Разум затуманился и щедро подкинул в мои фантазии порочные картинки. Кожа покрылась мурашками, а между ног свело пульсирующей истомой. Но мне было так хорошо, что улыбка сама собой расплылась на устах. Не удержавшись, испустила легкий стон и заметила блестящий взгляд оборотня, сфокусированный на моих губах. «Гуарала запрещена в Артине, но без нее жизнь не играла бы такими красками. Иногда невозможно в одиночку справиться с той болью, которая гнездится внутри и отравляет день за днем». Он сел напротив, прямо на траву. Достал из сумки бутылочку побольше, две деревянные стопки, и поставил все это на пенек, накрыв его листом лопуха. «Ты не играла в детстве в глупые вопросы?» Такими глупостями в детстве не занималась. Я расслабленно легла спиной на дерево, не пытаясь сопротивляться бурлящей в крови приятной истоме, и позвала Айса поближе. Кот довольно замурлыкал и перебрался на мои колени. Прикрыв глаза ресницами, я метнула на оборотня изучающий взгляд. «Красивый ублюдок, как мрак. Куда смотришь, и можно потеряться». «Ну, конечно, ты же принцесса, а это деревенская игра». Арман махнул рукой и наполнил стопки настойкой. «Правила такие. Я задаю тебе вопрос, на который ты должна ответить правду. А если не хочешь отвечать, выпиваешь залпом и задаешь мне свой вопрос». «Правда», — рассмеялся оборотень, — «в детстве у нас были другие напитки». «Это ты же принцесса?» — резанула по ушам. «Захотелось показать этому негодяю, что я умею не только в красивых платьях расхаживать. Было бы перед кем выделываться? Перед дикарем?» Его крепкие плечи в сполохах пламени притягивали взгляд. Я невольно облизнула пересохшие губы, выдержала накатившую внезапно слабость, что сладко стянуло поясницу желанием. Мое тело не слышало разума, тянулось к этим псам вопреки тому, что они сделали. Немыслимо. Это все напиток. И стигма. Подтянула под себя израненные ноги, согнув в коленях. Стопы жутко чесались, но боль отступила, и я даже смогла пошевелить пальцами. Фамильяр перестроился, сполз на землю, и, ласково и быстро коснувшись порезов лечебной магией, вдруг приподнял уши и глухо зарычал на Армана. Я даже хихикнула. Маленький котик против бешеного койота. «Угомонись, кошак, твоей хозяйке ничего не грозит». Заговорил он с животным, будто на равных, и картинно рыкнул в ответ. А потом перевел на меня взгляд и тихо спросил. «Что ты любишь больше всего в жизни?» «Айс». Я подтянула Ирбиса к себе и, перебирая светлую шерстку за ухом, все-таки продолжила беседу с оборотнем. «Вопрос с подвохом. Слишком много вариантов того, что я могу любить. Есть, читать, делать. Ты что-то конкретное имеешь в виду?» «Нет, нельзя любить много чего одинаково. Должно быть что-то одно, даже если это просто ощущение или момент». Мечтательно посмотрел в звездное небо и прикусил нижнюю губу. Его глаза с этого ракурса светились ярче обычного, будто два светлячка в ночи. «А если не можешь ответить, пей». «Пусть будет чтение. А чего именно, ему вряд ли будет интересно. Теперь я спрашиваю». «Да чего же скучно просто читать?» — рассмеялся он. «Курс прикладной магии? Или этикет в стенах каменного замка?» Прислонился на одно плечо и, подперев рукой голову, прошелся ладонью по коротким волосам, еще больше их взъерошив. «Теория убийства оборотней и бешеных псов!» Хищно заулыбалась я. «О, ну такое даже я бы почитал!» Заразительно засмеялся оборотень, оголяя ряд белых зубов. Посмотрел на меня сверкающим взглядом. «Задавай!» Произнес с игривым вызовом. «Зачем я вам?» Выплеснула ему в лицо и задержала дыхание. Он за секунду посерьезнел и отвел от меня взгляд. Приподнялся и схватил с импровизированного столика стопку. «Твое здоровье, ящерка-боец!» И опрокинул одним махом, не ответив на вопрос. Наполнил свой сосуд снова. «Моя очередь. Когда в тебе проснется сила Айшура?» «У него спроси», — пожала я плечами. Айс вдруг зашипел на Армана, спрыгнул с колени и шустро забрался по дереву. «Тогда пей, отдувайся за предка». Мужчина посмотрел на свесившегося с ветки фамильяра и улыбнулся ему. Я перехватила стакан, опрокинула в себя спиртное и немного закашлялась. «Неправильная игра какая-то», — заулыбалась и стукнула стопкой о пенек. «И чем я тебе помешала? Ты ведь пришел убить меня, Арман». «Подожди», — выставил он ладонь вперед. «Мы же играем в глупые вопросы. Это вопрос?» И тут же потянулся к напитку, но застыл, ожидая моего ответа. «Нет, вопрос в другом. Что скажет Рейден, если узнает, что ты хотел со мной сделать?» «Так Рей с нами и не играет, а это к нему вопрос. Я за брата ответить не смогу». Пожал плечами и взял стопку в руки. «Либо я сейчас выпиваю и задаю тебе свой вопрос, либо ты задаешь новый, на который я все же смогу ответить за себя». «Да пей, ясно и так, что ты не ответишь честно, а у Рэя я обязательно спрошу». Перевела взгляд на спящего блондина. Даже отсюда его спина и сильные руки бугрились мышцами. Стоит ему довериться или нет? «Хорошо». Он опустил стопку на лопух и наклонился ближе ко мне. «Да, я шел в замок с конкретной целью. Я хотел тебя убить, но ты оказалась слишком красивой, чтобы просто так перерезать тебе горло». Выпалил неровным голосом и посмотрел на меня в упор. «Твоя очередь отвечать». И мне не было страшно или противно от его напора и честности. Обидно, но и только. «Спрашивай». Голос дрогнул. Терпкий мускусный запах мужчины влетел в ноздри и заволновал мою кровь. «Ты хотела бы повторить то, что между нами было?» «Не дождешься». И, не готовясь, выпила еще стопку горячительного. Арман так коварно заулыбался, будто получил положительный ответ. Молча наполнил сосуды настойкой, достал из сумки печеные лепешки, вяленое мясо и сложил их бутербродом. Протянул мне. «Раз уж моя очередь, поешь?» Мой голодный желудок отозвался жутким спазмом. В голове давно была полная каша, но спиртное, увы, не насыщало. Я схватила еду из рук врага и жадно впилась в лепешку зубами. Он не стал за мной наблюдать, а просто достал еще мясо и подозвал Айса, выманивая животное из дерева едой. Фамильяр тоже был голоден и спустился на землю, чтобы сцапать из рук Армана вкусности. Мурлыча с удовольствием пережевывал мясо. «Задавай последний вопрос и пойдем спать», — заговорил оборотень в тот момент, когда я доживала последний кусок. «Ты когда-нибудь любил?» «Нет, но...» Он прожег меня ненавистным взглядом, и желваки заходили на его скулах. Арман на миг сжал кулаки, а потом опрокинул одним махом все содержимое бутылки и поднялся на ноги. «На сегодня хватит, Игорь. Будешь спать со мной. Так теплее. Утром сниму с тебя ошейник». «Я не буду с тобой спать». Отмахнулась я и прилегла на нагретое айсом местечко. Кот фыркнул, учуяв запах алкоголя, перебрался поближе к оборотню, обнюхал его руки и, не получив больше мяса, забрался на дерево. Что Арман не снимет ошейник, я знала, вернее, ожидала. «Обманщик бессовестный», — прошептала и, сладко зевнув, прикрыла глаза.